«Господин! Господин, защитите! Я тут ни при чем!» Наш путь продолжался, как и приключения на нем, так как, когда мы подъехали к одному из постоялых дворов, то я неожиданно заметил интересную картину. Хозяина постоялого двора, которого я уже достаточно хорошо знал, так как неоднократно здесь проезжал и даже останавливался с ночевкой, буквально пинками выволакивали из здания стражники, причем это были именно королевские стражники. А сам этот весьма дородный разумный, увидев меня, тут же принялся кричать и звать на помощь. А ведь его крики говорили мне о многом. Начнем с того, что королевские стражники здесь появились не просто так. Случилось что-то серьезное, но что именно, пока неизвестно. Хотя, сколько раз я тут бывал, у меня ни разу проблем не было. Может, ошибка? Но защитить его сейчас мог разве что кто-то значимый. Например, титульный дворянин. И если я за него заступлюсь, то этого разумного никто не сможет обвинить в чем-либо, так как в данном случае обвинителю придется сцепиться со мной в королевском суде. А я все-таки достаточно значимая персона. Об этом напрямую говорил мой герб. И непростым стражникам со мной ссориться. Видимо, чтобы не делать такой глупости, стражники тут же замерли, когда увидели мой герб и мой явный интерес к происходящему. Как я уже сказал, слухи здесь расползались достаточно быстро, и практически все эти разумные уже слышали историю о том, что произошло во время нашего похода в северные провинции империи Самар, хотя и без подробностей. Так что все они почему-то сразу начали нервничать, так как и сами прекрасно понимали то, что герою королевства не так уж и сложно будет встретиться с королем, чтобы шепнуть тому пару слов про не совсем угодных ему разумных. Именно поэтому сейчас стражники и замерли, хотя раньше они бы на меня даже не отреагировали бы. Но переживали на данный момент они именно из-за того, что я мог вмешаться. «Что здесь происходит?» Подъехав к ним как можно ближе, я устало посмотрел на десятника стражников, который тут же одернул на себе кольчугу и сделал пару чуть ли не строевых шагов в мою сторону. «Я знаю этого разумного, и с ним у меня ни разу не было каких-либо проблем». Всегда учтив и вежлив. Что случилось? Чем он заслужил такое отношение? Ваше сиятельство. Вся проблема в том, что на этот постоялый двор вчера под вечер приехало двое благородных, которые поселились в одной из его комнат. Тут же принялся сбивчиво объяснять сложившееся положение этот стражник, видимо, закономерно опасаясь сейчас не только за свою должность, но и вообще за жизнь, которая могла прерваться только по моему указу, причем от рук его собственных товарищей. И вот, они отужинали и легли спать. А под утро дворянин скончался. Больше они ничего не ели. Только ту еду, которую они здесь и получили от хозяина постоялого двора. Так что тут ответ очевиден. Еда была отравленная. К тому же сама дама, что ехала с умершим, сказала, что у еды был странный вкус. Кто ее еще мог отравить, кроме самого хозяина и его слуг? А еду тут готовит только сам хозяин, и больше никто в это дело не вмешивается. Так что он виновен. «Господин, ваша светлость!» Тут же снова взвыл хозяин постоялого двора, вырвавшись из рук стражников и бросившись ко мне, словно пытаясь найти за моим конем для себя безопасное убежище. «Я не виноват! Зачем мне было травить своих постояльцев? Вы же сами знаете, как я готовлю. Я же ни разу никого не травил!» «А тут такая случайность!» «А случайность ли это?» — задумчиво проворчал я. Но, заметив то, как тут же еще больше побледнел этот толстяк, сразу же махнул на него рукой. «Это точно не он, я его знаю. Можете его отпустить?» «Ваше сиятельство! Ну кого нам тогда задержать?» Сразу же растерялся десятник, заметив то, как приободрился этот хозяин постоялого двора, но все-таки продолжая прятаться за зверем, недовольно косившимся на этого странного толстяка. «Ведь умер дворянин, титульный. Что нам делать? С нас же спросят!» «А вы хотя бы проверяли ту еду, которую они ели?» Внимательно посмотрел я на десятника, который тут же напрягся, когда понял свое упущение. «Может быть, он сюда приехал уже отравленным? Вы пробы еды взяли? Еду, вино? Вы взяли эти пробы? Нет?» Так как вы можете сказать, что он отравился именно здесь? Может быть, его кто-то по дороге отравил медленным ядом, а он просто умер здесь? А теперь вы виновным сделали невиновного. Вы что же думаете, что королю понравится подобное известие? Всполошившиеся стражники тут же понеслись обратно в здание постоялого двора, едва услышав громкий рев десятника за требуемыми пробами. А сам десятник, вежливо поклонившись, подошел ко мне и попросил помощи, так как он видел по моему перстню, что я не только маг-артефактор, но еще и одаренный в стихии природы. Поэтому и попросил проверить эту еду на наличие яда. Я напомнил его о том, что яд вообще-то может быть не только в еде, но и в вине. Поэтому он сам побежал следом, чтобы принести мне все то, что было необходимо проверить. Пока они бегали, я просто отмахнулся рукой от этого хозяина постоялого двора, который уже вовсю бормотал слова благодарности и различные обещания приветствовать меня в любое время суток и всегда держать для меня свободную комнату, если только я соблаговолю остановиться в его постоялом дворе. Я никогда не жаловался на его услуги, поэтому какой мне смысл давать его обвинять в чем-либо? К тому же мне сразу показалось, что вся эта ситуация складывалась как-то странно. Когда вынесли тело умершего дворянина, уже слегка опухшего за эту ночь, мне хватило буквально одного взгляда при помощи магии жизни и природы, чтобы понять главное. Он действительно был отравлен. Причем отравлен он был достаточно сильно действующим и быстрым ядом. Хотя я сразу скажу о том, что яд был не очень обычный. Он разлагался буквально на моих глазах, и я успел застать остатки его действия. Именно по той причине, что он находился у него на губах. Смешно звучит, правда? А вот в организме яда уже не было. Там он уже полностью разложился. Стражники тут же приволокли ко мне и блюдо с едой, посмотрев на которое, я тут же отмел их в сторону. Еда была чистой. А вот вино... Бутылка вина оказалась чистой от яда. Странно. А вот кубок, из которого он пил, сразу показался мне необычным. По краю кубка можно было заметить полосу этого же самого яда. Отравитель не подумал о том, что я буду проверять не только тело несчастного, который умер, но и посуду, с которой он употреблял пищу. Так иногда делали, чтобы яд попал именно к тому самому разумному, который должен был умереть. Тут же как раз все складывалось один к одному. Отравили этого разумного действительно на этом постоялом дворе. Но кто? Вряд ли это сделал сам хозяин. К тому же этот кубок был сам по себе весьма необычным. Да, он серебряный. Но вы хотя бы хоть раз видели, чтобы вам предоставили на постоялом дворе серебряную посуду? Да она в лучшем случае будет медной. По той причине, что такую посуду простые люди, которые держат постоялые дворы, не держат даже для почетных гостей или дворян. Тем более, что на боку этого кубка можно было увидеть следы дворянского герба. Посуда старая. И именно за такой кубок хозяин постоялого двора мог оказаться на виселице или на каторге. Все зависит от того, что захочет ему предоставить судья, который будет рассматривать дело о хищении родовой посуды. Представьте себе, здесь было и такое. Я даже не стал интересоваться тем, как этот кубок оказался в комнате данного индивидуума. Меня сразу насторожило кое-что другое. А с кем он ехал, внимательно посмотрел я на десятника королевской стражи, который, видимо, уже сам прекрасно понял свое упущение и практически мгновенно побледнел. «А ну-ка...» «Приведите ко мне того, с кем он ехал. Хочу посмотреть в глаза настоящему отравителю». Судя по лицу десятника королевской стражи, он понял, что сейчас вмешался в дворянские интриги. А это не то дело, которое он может решить сам и на месте. По сути, он даже не мог арестовать дворянина за убийство себе подобного, если такое и произошло. Это мог сделать только дворянин выше рангом. Однако сейчас он услышал мой приказ». Так что имел полное право начать действовать. Ведь, несмотря на то, что на этом разумном была цепь барона, у меня было подозрение, что эта ситуация касалась отнюдь не барона. И всего лишь по той причине, что в данном случае у него на пальце был бы перстень рода. Как я уже говорил, герб на посуде совпадал с гербом на одежде этого несчастного. То есть посуда была действительно родовой. Цепь говорила о том, что он родственник настоящего барона и может претендовать на титул данного дворянина, если с представителями основной семейной ячейки этого рода что-то случится, но не более того. Именно поэтому я и почувствовал какую-то каверзу во всем происходящем. Странно это все было. Разумный, который не имеет права на герб, но им пользуется. Посуда, которую он явно взял без разрешения хозяина. Отравление, причем явно на чужой территории, потому что этот герб не имеет отношения к королевству Муран. Ну, это было понятно, потому что он был достаточно старый. Вот только все старые гербы нам преподавали на занятиях в академии, и его там не было. Поэтому мне все это сразу и показалось очень странным. «Что это вы себе позволяете?» Услышал я возмущенный крик из здания постоялого двора, прежде чем оттуда старательные стражники вместе с десятником не вывели под руки достаточно молодую и красивую женщину, которая все норовила вырваться из их рук. При этом следом за ней вышла и молоденькая девушка, видимо, служанка, которая безропотно несла ребенка, что сразу меня насторожило еще больше. Женщина с ребенком... По повадкам это была достаточно высокородная дама. Или она просто привыкла жить в роскоши и удовольствии. Сейчас же для нее было странным, что обычные стражники чуть ли не под конвоем вывели ее из здания по требованию какого-то приезжего дворянина. Однако, когда она увидела мой герб, то тут же замкнулась, хотя ее взгляд был довольно многозначительным. Как будто она обещает мне какие-то кары, но при этом вину свою она явно не признает. Странно. Спокойно спрыгнув с седла зверя, я сделал два шага вперед и просто взял ее за руки, резко подняв их повыше. Как и следовало ожидать, эта дамочка пользовалась ядом. Но забыла маленький нюанс. Руки-то она помыла. Но следы яда все равно останутся. Причем остались не как красным перстнем, который был одет у нее на руке. Надо же, эльфийские штучки! Сняв с ее пальца этот перстень, спокойно найдя защелку, я открыл тайник, в котором и находился своеобразный порошок, от которого буквально дохнуло магией природы и смерти. То-то мне сразу показалось знакомым воздействие этого яда. «И за что ты своего красавца к богам-покровителям отправила? Не хочешь рассказать? И вообще, кто ты такая? Герба на твоей одежде я не вижу. Так что тебя можно сейчас выдать и за простолюдинку». Он был представителем семьи барона. Только вот бароном он не был. Перстня главы рода на пальце нет. Так что вас уже можно было бы обвинить в том, что вы ограбили какого-то дворянина и украли у него родовую посуду, а сейчас просто не поделили свою добычу. Услышав мои слова, эта женщина тут же заскрипела зубами от ненависти. Хотя можно было заметить еще и то, что стражники короля тут же приободрились. Ведь в данном случае они могли и сами решить это дело. По той причине, что они просто не рассматривали его с такой позиции. А теперь у них есть вариант. К тому же это была моя рекомендация, если я захочу это все так обставить. «Если вы благородный дворянин, то не позволите им оскорблять даму». Буквально не разжимая своих жемчужно-белых зубов, эта женщина принялась цедить сквозь них, видимо, с большим трудом сдерживаясь, чтобы не наброситься сейчас на меня и стражников с кулаками, а то и обвинениями в том, что мы подняли руку на высокородную даму. Вообще-то мне нужна помощь. А помощи я не получаю. Этот разумный хотел от меня близости, хотя был ее недостоин. Сейчас я нахожусь в ваших руках. И надеюсь на то, что вы все-таки благородный человек и поймете то, что женщина в такой ситуации может пойти на многое. Тяжело вздохнув, я медленно покачал головой, после чего внимательно рассмотрел ее одежду, перстни и вещи, которые также выволокли стражники. Больше ничего похожего на какой-нибудь предмет с сюрпризом я у нее не увидел. Однако сумка, которая была среди этих вещей, меня сразу же насторожила. Она была изготовлена из весьма специфического материала. Даже внешне он был похож на какую-то выделанную кожу какой-то рептилии. Как бы это ни была кожа виверна или дракона. Выделка была явно старая. Надо заглянуть в нее, чтобы понять, что это за изделие. Возможно, это была сумка путешественника. Если все обстоит так, то данная дамочка достаточно богата. Вот только главный курьез этой ситуации заключается в том, что это самое богатство сейчас ей уже не принадлежит. Всего лишь по той причине, что она подозреваемая в убийстве дворянина. И если у того разумного хотя бы была цепь титульного дворянина, которая является артефактом и в чужие руки в принципе попасть не может, то у нее никаких доказательств родословной или хотя бы принадлежности к дворянскому сословию банально не имеется. И вот же казус ситуации. Сейчас все ждали именно моего решения, а вот мне категорически не понравилось то, что она сделала со своим ухажером. Более того, если ты с ним пытаешься как-то разобраться, то в данном случае это твои проблемы. Но зачем было виноватым делать хозяина постоялого двора? Ведь этот человек был тут совершенно ни при чем. И это было плохо. И если ты дворянка, то в данном случае, рассчитывая на благородство поступков со стороны другого разумного, ты и сама должна поступать тоже благородно. Например, она могла бы спокойно заявить о том, что в данном случае у нее были какие-нибудь счеты с этим разумным. Поэтому все это является их личным делом. Стражники короля не стали бы вмешиваться. В крайнем случае попросили бы проезжающего мимо дворянина как-нибудь рассудить эту ситуацию. И я думаю, что в данном случае ситуация была бы в ее пользу. Она была достаточно молодая и красивая. И, судя по всему, умела знатно закрутить мозги противоположному полу. Но она решила поступить по-другому. И это говорило о том, что в данном случае все разумные, которые могут с ней столкнуться, уже находятся в зоне опасности. Ведь в такой ситуации они просто окажутся уязвимыми, так как она в любой момент может просто кого-нибудь отравить, а другого взять и подставить. А почему бы нет? Если один раз это ей сходит с рук, то можно сделать это и повторно. К тому же я не видел в ее глазах страха. Она явно была уверена в том, что делает, и в том, что все это пройдет безнаказанно. Поэтому можно было понять, что это все уже не в первый раз. Возможно, данного разумного именно она и подтолкнула на попытку бегства с какими-то семейными реликвиями, а потом просто захотела от него избавиться. Только немножко перестаралась, не тот момент выбрала. Да и не повезло ей в том, что мы проезжали мимо этого постоялого двора. Другой бы дворянин королевства банально поддержал бы требования стражников, и на каторгу отправили бы именно хозяина постоялого двора. А у нее все получилось бы, только не в этот раз. Немного подумав, я все же решил, что для этой дамочки надо сделать другое наказание. Тем более, что во время разговора, пригрозив продемонстрировать им действие камня правды, я узнал еще и о том, что не так уж этот разумный к ней приставал. У него была молодая служанка, которая на данный момент выступала кормилицей ребенку. Хотя, как она могла его кормить, если собственных детей у этой девчонки просто не было? Я этого никак не мог понять. Ведь, насколько я помнил, кормилица — это та женщина, у которой есть грудной ребенок и есть излишек грудного молока, которым она и выкармливает чужого ребенка, а в частности ребенка своих хозяев. Тут же передо мной была достаточно молодая и симпатичная девчонка, в глазах которой я не видел ни капли раскаяния, а рядом никаких детишек, которые были бы ее собственными, просто не имелось. Оказалось, что хозяин по дороге развлекался именно с ней, так как госпожа банально отказывала ему в доступе к телу. Возможно, именно это и поступило причиной к отравлению. Просто дамочке надоело, что этот разумный уже стал задуматься о том, стоит ли ему вообще пытаться ее сопровождать, так как внимание он получает совершенно с другой стороны, ведь они не были мужем и женой. Так что тут слишком запутанная вся эта ситуация получилась. В общем так, десятник, мы поступим таким образом. Тяжело вздохнув, я понял, что в данном случае у меня просто не будет возможности отдыха, если я сейчас останусь здесь, так как хозяин постоялого двора слишком рьяно и преданно смотрел на меня. Тем более, что надо решать вопрос со стражей короля. Поэтому я решил разделить это своеобразное дело на два составных момента, которые будут выгодны обеим сторонам. Я имею в виду именно себя и стражников. Ну, какой мне смысл учитывать пожелания преступницы? Поэтому я заявил, что преступников, а в данном случае их двое, служанка и хозяйка, так как служанка отвлекала представителя дворянского сословия, а вторая дамочка в этот момент отравила ему вино. «Я забираю с собой. У меня есть достаточно надежное место, где наказание будет соответствующим их преступлениям. Забираю я также с собой все их вещи, так как не знаю того, вдруг там еще какие-нибудь яды найдутся. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь из королевских стражников какой-либо глупостью отравился. Они же забирают себе орудие убийства. Я имею в виду вот эту посуду с ядом, а также и тело погибшего. Оформляют преступление и наказание, как положено. Попутно, чтобы им было проще это сделать, я передал этим разумным кошелек данного мертвеца, в котором было где-то 100 золотых. Это поспособствует их быстрейшему успокоению. Все же они получили хоть какую-то выгоду от всей этой ситуации. А вот оставаться на территории этого постоялого двора мне теперь просто нет смысла. Эти дамочки здесь уже слишком примелькались. Хотя стоит заметить, что служанка, когда только поняла, что случилось, я имею в виду после озвучивания приговора, тотчас же принялась громко возмущаться. Оказалось, что она всего лишь выполняла распоряжение хозяйки, которая приказала ей любой ценой отвлекать от нее этого дворянина. Как именно, ее не касается. А то, что хозяйка собиралась его отравить, так это ее личное дело. И служанку это не касалось. Вот только она не учла того, что приговор уже был озвучен. Надо было быть более сообразительной. Ведь она понимала, что от того же хозяина постоялого двора после такого сюрприза не ожидает ничего хорошего. За убийство дворянина его бы казнили. И это в лучшем случае. Однако она промолчала. Тогда ее все устраивало. Так почему же сейчас надо что-то менять? Хозяин постоялого двора тут же нашел телегу с лошадью, которую выделили нам для доставки столь интересного груза. Я же в данном случае поступил по-другому. Когда мы отъехали от постоялого двора на некоторое расстояние, и мне надоели разъяренные вопли этой дворянки, в которой явно чувствовалась примесь крови эльфов, я просто силой напоил их эликсиром сна, после чего засунул их обеих в сумку путешественника вместе со всеми их вещами, а мой слуга чуть ли не галопом вернул телегу с лошади обратно хозяину постоялого двора. После чего мы продолжили путь опять вдвоем. С этими двумя красотками я разберусь уже позже, когда мы вернемся в Черный лес. К тому же я чувствовал, что ситуация начинает нагнетаться еще больше. Обстановка становилась более тяжелой. Опасность, которая назревала, уже становилась буквально ощутимой на физическом уровне. Поэтому мне следовало бы поторопиться. Меня ждали мои гоблины. В крайнем случае, этих двух дамочек, несмотря на их внешность, можно будет отдать гоблинам. Пусть они вставят им мозги на место. Правда, как они это сделают, это уже другой вопрос».